Алло, у вас, смотрите, работает Гадзюр Василий Дмитриевич? Нет, не работает. Потому что он соединяет... Чтобы я вам дал какую-то информацию. Потому что от вас входящие поступают в наши компании. Это от вас входящие. Ты слышишь, это компания «Прима-коллект», ты уши мыл с утра. Во-первых, я с вами на «вы» разговариваю. Как вы разговариваете? Да мне все равно. Ебало, ты уши не можешь о чем с тобой разговаривать. Ты свое закрой. Свое закрой. Ебало затвори, блядь, ворона залетит, пизда. Ты свое видел, я сейчас подъеду на профсоюзную, по башке тебе дам, понял, придурок? Иди нахуй, нахуй пошла. Алло. Алло, да. Вы звоните нам. Не может быть такого, потому что сейчас у меня звонок поступал, у нее... У меня также поступает от вас звонок. Скажите своему руководству, чтобы у вас что-то настроили, потому что от вас звонки нам поступают. Хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте, да. Меня зовут Елизавета Александровна, я вас слушаю. Это вы нам звоните? Да нет, я смотрю, что вы звоните нам. Что-то со связью не то, потому что это вы нам звоните. Да, но у меня тоже как входящий. А с какого номера, скажите, пожалуйста, я вам звоню? 495-50. У нас точно такой же номер, с которого звоните вы нам. И уже это неоднократно повторяется. Ну да, я только что прям положила трубку, и третий звонок подряд от вас идет. Вот, и у нас то же самое, 495-50, входящий звонок от вас. Угу. Интересно. Ну, ладно, сейчас я что-нибудь посмотрим. Да, будем что-нибудь тоже предпринимать. Карен, здравствуйте. Здравствуйте, компания «Прима-коллект», Алексей Валерьевич. По какому поводу звоните нам? Ой, такая проблемка вышла, что у нас как-то совместились линии, и это вы мне звоните, а вы говорите... Беляева Ольга Александровна, у вас знакома такая? Может быть, она у вас работает? Она указала ваш номер в качестве домашнего? За них долг числится. Какой долг? Еще раз фамилия. Деляева Ольга Александровна. Она указала этот номер с телефона как домашний. В своей кредитной истории дала право нам им распоряжаться. Может быть, вы и есть, Ольга Александровна? Просто скрываетесь от нас? Нет, нет. От органов скрываетесь? Но у нас нет таких людей. А может быть, это вы, Ольга Александровна? Мне почему-то думается, что это нет. Вы. Вы когда будете оплачивать? Нет, я не кредит, Ольга, Ольга Александровна. Да, обязательно. Карен Март, алло, здравствуйте, компания «Прима-коллект». Меня зовут Алексей Валерьевич. Гадзюр Василий Дмитриевич, это вы? Нет. Куда Василий вы Дмитриевич, не скрывайтесь, когда будете оплачивать кредит свой? У вас более 100 тысяч рублей. Вы в своем уме? Кто вы? Вы с кем сейчас разговариваете? Таким тоном. Вам что, судебный пристав прислали? Еще раз, спокойно. На какой номер вы звоните? Этот номер Гадзюр Василий Дмитриевич указал в своей кредитной истории как свой домашний. Василий Дмитриевич, прекратите ломать комедию. Вы на какой номер звоните? Василий Дмитриевич, прекратите ломать комедию, когда будете оплачивать ваш кредит? Это телефон организации компании Карен Оар. За телефоны терроризма подадим в суд. Карен Оар. Гадзюр Василий Дмитриевич, что же вы так трубочку кладете поспешно? Когда кредит? Да вы обкурили, что ли, молодой человек? Алексей Валерьевич, попрошу обращаться ко мне по имени отчеству. Компания «Прима-коллект». «Прима-коллект»? Прекрасно. Инна, скажите, пожалуйста, свой. А вы кто такой, чтобы я вам предоставлял подобную информацию? Пожалуйста, все контакты через юридический отдел. Гадзюр Василий Дмитриевич, прекратите ломать дурака. Пожалуйста, телефон юридического отдела, я сейчас туда позвоню и предоставлю. Всем давайте. Прекратите ломать дурака. Телефон. Гадзюр Василий Дмитриевич, когда вы прекратите заниматься подобной вещью, когда будете оплачивать ваш кредит? Вы позвонили в компанию Карен Оар. Наш номер телефона 925-7757. Этот номер телефона указан в нашей кредитной истории, как домашний номер Гадзюра Василия Дмитриевича, который предоставил нам этот номер в своей кредитной истории. Это мы ему ничего не предоставляли. Он предоставил это телефон организации. Я вас спрашиваю, на какой номер вы звоните? Вы только что его назвали. Нас таких здесь нет. Это телефон организации. Пожалуйста, все вопросы по телефону 8-800-168-20. 8-800-100-68-20. Решайте вопросы. Да, слушаю вас. Гидаева Ольга Александровна. Так, а вы представьтесь, пожалуйста. Алексей Валерьевич, юридическая компания «Прима-коллект». Гидаева Ольга Александровна, я могу услышать, или это вы? Так, а вот сейчас я вам еще. Алексей Валерьевич. Валерьевич, вот я хотела еще раз. Вы наберете этот номер. Я позвоню в федеральную службу, чтобы вас закрыли вместе с вашим коллекторским вариантом. Во-первых, вы сейчас мне угрожаете по записи разговора. Да, я угрожаю, я генеральный директор данного... звонок мой менеджер снимет или я сниму, и вы будете звонить. Я угрожаю. Федеральную службу позвоню по безопасности своей. По какому поводу будет с нами разговаривать? А по какому поводу вы звоните и какую-то Ольгу спрашиваете? Во-первых, вы должны... закон. Мы работаем по агентскому договору. Вот. Мы не нарушаем закон. Данный телефон... Вы не нарушаете закон, я службу безопасности позвоню. Еще раз. Как домашний... Здравствуйте. Слушаю вас. Это я вас слушаю, говорите, это вы же звоните мне. Я вам не звоню. А как же? Это же вы мне звоните сейчас. Я вам звоню сейчас? Ну, так, да. А представьтесь, куда я дозвонилась, раз я вам звоню якобы. Вы дозвонились в компанию «Прима Коллект». Меня Сергей Иванович. «Прима Коллект». Во-первых, еще раз вы позвоните на телефон 925-925-77-57. Это компания «Карен Нуар». Послушайте меня, не перебивайте. Я обращусь в службу безопасности ФСБ. На вас накалякаю такую депешу, что вы забудете себя, не то что этот телефон. Все, спасибо за выслушанное вами предложение мое. Фиксировала номера. Я думаю, что я на 02. Это телефонный терроризм, самый натуральный. Слушаю вас. Компания «Прима Коллект». Сергей Анатольевич. Так, вы там все будете звонить? Я сняла ваши все телефоны, с которых сегодня поступило 20 звонков с вашей компании. И я вас обвиняю, и сейчас я 02 вызову, и плюс на службу безопасности позвоню. Я вас обвиню в телефонном терроризме, потому что эта компания, дайте моим менеджерам работать. А вы услышали меня? Мы что, говорим, что... Все, я генеральный директор данного предприятия. А вы зачем? Ничего, оставьте, пожалуйста, номер телефона в покое. У вас должны сказать номер телефона. У меня должника нету такое. Все, до свидания. Вы с моими менеджерами поработали, они набрали кредитов у вас. Заткнитесь, сволочи! Почему вы угрожаете нам? Я слушаю вас. Зачем вы звоните? Прямо коллег Алексей Валерьевич. Алексей Валерьевич, так, у нас, кстати, клиент. Я не поняла, почему наш телефон Коренуара у вас на линии? Я не могу вам ответить на этот вопрос. У нас набирается система. Возможно, кто-то из должников указал ваш номер телефона. Возможно, так, кто-то из вашей компании является должником. Нет, в моей компании должников нет. Я вам говорил, Гиляева. Вот у меня уже на третий телефон, вот послушайте. Или Гадзюр. Мне переключите на руководство. Я руководитель, генеральный директор, и хочу разговаривать с вашим руководством. Мы не можем переключить на руководство, у нас система набирает номер телефона. Все вопросы... Вот послушайте, я сейчас на вашу систему подам ФСБ, потому что это начинается уже телефонный терроризм. Это не является телефонным терроризмом. Мы вам не угрожаем, мы интересуемся. За это... Не надо интересоваться, потому что...